Это, думаю, нам стоит их отпустить. В его голове пронеслась картина, как этот здоровяк своими гигантскими руками сдавливает его тоненькую шею, заставив его сглотнуть слюну от беспокойства. Действуем ночью. Подождем, когда солнце спрячется за горизонтом и прокрадемся в особняк, чтобы преподать урок этому маленькому уроду. Если он откажется, мы хорошенько его изобьем. А если и потом не согласится, мы будем бить его каждый день, пока он не продаст его. Хаем, хотелось бы посмотреть, сколько костей у него останется после этого. Ли Сан холодно хмыкнул, в его глазах читалась безжалостность. Если бы не этот здоровенный парень, он бы сразу преподал ему урок, как следует себя вести. После того, как Бэй Фэн провел гостей, он заставил Бай Сяна помочь ему с мойкой посуды и еще в паре дел. Вдвоем все было намного проще и вскоре все блестело от чистоты. На это утро все. Можешь принести свои вещи сюда и заселиться в одну из пустых комнат. Их здесь много, Бэй Фэн сказал Сяну с радушной улыбкой. Хорошо, я сейчас же все принесу. Бай Сян кивнул головой и серьезно посмотрел ему в лицо. Это выглядело комично, в сочетании с гнетущей аурой его тела. Глава 27. Ханьбин. Экстремальный арктический мороз. Бэй Фэн со всех сил старался не рассмеяться и кивнул со странным выражением лица. Что же до Бай Сяна, он быстро развернулся и отправился обратно в деревню. Теперь он снова один. Бэй Фэн вышел во двор и начал свою повседневную практику движений малой техники дыхания света. В то же время в уме он вызвал системный интерфейс и проверил свои статы. Нельзя было сказать, что урожай от его утренней культивации был малым. Сегодня он собрал солнечной энергии в разы больше, нежели до этого. После поглощения энергии солнца его тело значительно улучшилось. Прямо сейчас его статистика выглядела так. Сила – 10, скорость – 9, ментальная сила – 14, необходимый опыт для получения второго уровня – 9200, малая техника дыхания света, промежуточный уровень мастерства. Он сильно недооценивал малую технику дыхания света. Он предполагал, что для того, чтобы избавить тело от всех травм, потребуется огромное количество времени, но в конце концов полное восстановление заняло всего лишь несколько дней. Помимо скорости, каждый его параметр был равен или превышал уровень обычного человека. «Невероятно, я действительно переделал тело с помощью малой техники дыхания света», – торжественно подумал Бэй Фэн. Его понимание слова «переделать» было слишком буквальным. Настоящее же отбрасывание старого себя и полная переделка тела определенно были не так просты. Он почувствовал исходящее из его груди тепло и возбудился еще сильнее. Сегодня он практиковал движение с еще большим энтузиазмом. Медицинские свойства фрукта изначальной крови тоже давали о себе знать, высвобождая еще больше энергии в его теле. Время быстро пролетело и вскоре наступил вечер. Бэй Фэн закончил практику и, опрокинув на себя ведро с водой из колодца, смыл с себя грязь, а затем принялся за готовку ужина. Завтра придется перестать принимать заказы. Ингредиенты почти закончились. Бэй Фэн потряс головой, смотря на то, что осталось от рыбы и куриного мяса в холодильнике. Вернувшись в свою комнату, он взял телефон и отправил сообщение в чат. Из-за недостатка ингредиентов, с завтрашнего дня бронь столиков временно отменена, и я пока не уверен, когда вновь откроюсь. Прошу, будьте терпеливы, и благодарю вас за внимание. Серьезно, ресторан открылся всего 2 дня назад и уже прекращает принимать бронь. Кто-то ответил сразу же, как появилось сообщение. Босс, а ты точно потом откроешься? Я слышала, что большинство поваров очень странные, написала миленькая девушка, и добавила. Скажи правду и тебя не так будут ругать. Это правда, босс. Просто скажи, какие ингредиенты тебе нужны, и я их принесу. Вам не достать нужных мне ингредиентов. Бэй Фэн ответил одним предложением и сразу же убрал телефон, не утруждая себя и дальше спорить с ними. Бай Сян вернулся с вещами и перебрался жить в соседнюю от Бэй Фэна комнату. Время ужина закончилось, и проводив всех гостей, Бэй Фэн взял свою пурпурную бамбуковую удочку и отправился к колодцу. Он закинул крючок и уселся, скрестив ноги, приготовившись к долгому ожиданию. В каком-то загадочном королевстве юноша стоял перед пьедесталом и с горящими глазами смотрел на сверкающее оружие, что лежало на нем. «Только подобное оружие может быть достойным моего уважения». Сяофань усмехнулся. Это было 3-метровое копье, излучающее ауру смерти и холода. Древко копья было сделано из ледяного металла и очищенного золота, а острие было выполнено в форме голов черного и золотого дракона. Оно испускало бесконечные волны голубого тумана. Изящное тело дракона оборачивало поверхность древка, создавая впечатление, будто он всем своим телом обнял копье. Оно было чрезвычайно острым и с легкостью способное разрубить, проткнуть, порезать и расколоть все, что угодно. А еще оно было очень устойчивым к огню. Но его самой невероятной способностью была возможность уменьшаться и увеличиваться по желанию владельца. Если привязать его к крови, то можно было даже спрятать копье в теле. «Откройся!» Аура Сиафаня вырвалась наружу, заставляя всех думать, словно сам небесный император спустился на землю. Покрепче сжав кулаки, он со всей силы ударил по защитному барьеру. Раздался грохот. Барьер яростно дрожал, когда по нему прошлись мощные ударные волны. Вжух! В каменной камере раздался звук, и барьер начал рассыпаться на яркие шары, что со временем исчезали. Ха-ха! Назову это копье «Арктический мороз». Сиафань рассмеялся и протянул руку, чтобы схватить его. И когда его пальцы уже хотели его коснуться, из ниоткуда вдруг протянулась невероятно тонкая нить и зависла прямо над арктическим морозом. В воздухе покачивался крючок. Что? Что это, будь, такое? Сиафань на мгновение опешил, но тут же начал озираться по каменной камере. Откуда он появился? На потолке не было ни единого зазора. Что происходит? Только, если это не другое сокровище. Пронеслась мысль в голове Сиафаня. Ха-ха. Похоже, что я любимчик небес. Хм, я родился с невероятной удачей. Он поднял голову, устремился взглядом в небеса и рассмеялся. Но в этот же момент улыбка с его уст спала. Покачивающийся крючок вдруг опустился вниз прямо перед его глазами и зацепился за копье. Словно внезапный раскат грома, что появился до того, как раздался звук, черный крючок подцепил арктическое копье и, через долю секунды, исчез вместе с ним в каменном потолке. А, кто это? Кто посмел вырвать мою удачу прямо у меня из рук? Сиафань опешил, не в силах поверить своим глазам. Но, в следующую же секунду все его тело задрожало от ярости. Он только что объявил себя избранником небес с невероятной удачей. И все же, в мгновение ока его сокровище просто исчезло. В то же время в особняке, Бэйфэн яростно наматывал леску. Его сердце переполнилось от ожидания. Постепенно черно-золотой предмет показался из туманного вихря в колодце и предстал пред его глазами. Длинное копье, какое изящное и утонченное. Оно покорило его сердце с первого же взгляда, Бэйфэн даже не моргал, уставившись. Дзынь, заработано сокровище второго ранга. Длинное копье, безымянное, из мороженого железа и очищенного золота, вес 3600 цзин, разрезает металл как грязь. Копье происходит от морозного ци и привязывается к владельцу через кровь. Можно хранить в теле владельца, заработано опыта. 1000. Бэйфэн был поражен. Сокровище второго уровня. Наконец-то он его поймал. Да еще и копье, что можно хранить в теле. Ай, такое холодное. Бэйфэн едва дотронулся до кончика лезвия, как тут же убрал руку. Будто током ударило. Посмотрев на палец, Бэйфэн обнаружил слой льда в том месте, где он прикоснулся к острию. Он даже ничего ним не чувствовал. Обледенение еще долго не проходило, но в итоге, благодаря медицинским свойствам фрукта истинной крови, что были в его теле, палец выздоровел. Если бы до копья дотронулся кто-то другой, то его конечности отвалились бы, словно замороженные сосиски. Бэйфэн осторожно осмотрел место, где появилось копье. Там теперь находился слой льда, постепенно расползающийся по земле. Какое невероятное морозное ци. Температура этого копья, минус несколько десятков градусов по Цельсию. Раз уж оно такое холодное, то давайте назовем его «экстремальный арктический мороз», — восхищенно выкрикнул Бэйфэн. После чего, безо всяких раздумий, проткнул палец черным крючком и капнул кровью на копье. Винк, винк. Длинное копье немного завибрировало, и черно-золотой дракон с рисунка, казалось, ожил, растягивая свое тело вокруг копья в очень живой манере. Внезапно, копье взлетело в воздух перед Бэйфэном. Из наконечника вырвался голубой туман, что по виду казался невероятно холодным. А прежде, чем Бэйфэн смог отреагировать, копье выстрелило ему прямо в тело. Времени ему хватило только на то, чтобы издать стон. Он закрыл глаза, перед ним пролетела вся его жизнь. Да, может, не стоило быть таким жестоким с тем петухом. Спустя какое-то время, Бэйфэн открыл глаза и осторожно осмотрел свое тело. Удивительно, но никакой боли он не чувствовал. Вместо того, чтобы увидеть, что он проткнут копьем, он обнаружил лишь то, что чрезвычайный арктический мороз растворился в воздухе, и пока он озадаченно рассматривал окрестности, волна морозного ци вырвалась из его тела. Через секунду весь он был покрыт льдом. Медицинская способность фрукта истинной крови была классифицирована как огненная энергия Ян, и похоже она взволновалась, когда тело Бэйфэна начало замораживаться ледяной ци, немедленно контратаковав. Очень быстро, тело Бэйфэна стало полем битвы двух несовместимых атрибутов, огня и льда, но ни один из них не смог подавить другого. Больше всего пострадал Бэйфэн. Температура его тела постоянно менялась, в одно и то же время его кровь кипела, а кости были заморожены. В течение некоторого времени две силы окончательно успокоились, и состояние тела Бэйфэна постепенно приходило в порядок. Пока лекарственная способность фрукта истинной крови не исчерпала себя, он будет в безопасности. Глава 28. Трагедия Лисаня. Что, черт подери, что за обманчивая система? Почему она меня не предупредила? Бэйфэн словно плакал, но слезы не текли по его щекам. Он был в очень опасной ситуации. Ледяная ци в его теле была словно дамоклов меч над головой. Главной проблемой было то, что тело Бэйфэна было слишком слабо. Его спасала только лечащая способность фрукта истинной крови. Если бы не она, то он бы превратился в ледяную скульптуру сразу же, как экстремальный арктический холод вошел в его тело. Но даже с помощью фрукта истинной крови, температура тела Бэйфэна сильно упала. Теперь он был словно хладнокровное существо. Более того, ему казалось, что нагрузки на его тело выросли в разы. Даже малейшее движение требовало больших усилий и энергии, чем раньше. Чихая как окаянный, Бэйфэн поспешил к себе в кровать и закутался одеялом с ног до головы. Час ночи. В небе ни единого облачка на сотни ли вокруг. Лунный свет окутывал всю гору, а ночные существа вовсю суетились. Пять теней, укутанных во все черное, тихо крались в направлении двора Бэйфэна. Удивительно, но это был никто иной, как Лисань и его подчиненные, что приходили днем. «Ах, Чжан, иди и открой калитку», — приказал Лисань, пытаясь говорить как можно тише. «Ага, смотрите». Чжан Цан кивнул и оправился к двери, с арбузным ножом в руках. Он вставил нож в зазор меж дверей и легонько поддел деревянную балку, расположенную горизонтально на той стороне. Она размещалась там вместо обычного зама. «Днем мы пришли неподготовленные, и поэтому нам пришлось уйти с позором. На этот раз мы даже взяли оружие. Я бы сказал, что тот накачанный халк не посмел бы наброситься на нас», — думал Лисань. «Па, старший брат, дверь открыта». В тишине ночи раздался звук чего-то падающего. Чжан Цан сразу же развернулся и крикнул с довольным видом. «Хорошо, заходим. И помните, наша цель – это тот парниша, которого днем видели. Постарайтесь не разбудить этого гигантского братка. Мы изобьем его и тихо уйдем. Хотелось бы посмотреть на лицо этого маленького ублюдка, когда мы придем с утра. Интересно, осмелится ли он после этого отказаться?» Ли Сан думал о здоровом вышибале позади Бэйфэна и проинструктировал своих ребят. «Давайте разделимся и поищем его. Когда найдем его, встретимся под этим баньяновым деревом». Группа мужчин забралась во двор и обменялась взглядами. Кивнув, они разошлись по разным сторонам в поисках комнаты Бэйфэна. Похоже, они знали свое дело. Чжан Цан, будучи невероятно ленивым, просто заглянул в пару комнат и быстро вернулся к баньяновому дереву. Когда же этот день закончится? Хоть на первых порах эта работа и выглядит заманчиво, но денег на ней не заработаешь, думал Чжан Цан, потешаясь над собой. Что-то зашелестело. Кровавая лоза, что была недалеко от Чжан Цана, покачивалась на легком ночном ветерке. Чувствуя присутствие живого существа, несколько десятков ее корней вырвались из-под земли и медленно крались в сторону каменного стула, на котором сидел парень. «Ну как, нашли что-то?» — спросил Лисань, сразу же как только вернулся к баньяновому дереву. «Я нашел его, он в той комнате, спит, как убитый», — сказал один из ребят и указал в сторону. «Хорошо, мы должны хорошенько отметелить этого паренька». Что-то мелькнуло у его глаз, и он закрыл лицо рукой. «ХММ, ТЦ, хватит забавляться». Лисань поднял руку и дотронулся до спины. Кровавая лоза сразу же после прикосновения отступила, но вскоре снова начала заползать на спину Лисаня. «Ты, а-а-а». Он был слегка раздражен и развернулся, чтобы дать нагоняя своим тупым лакеям, которые решили позабавиться на такой серьезной миссии. Но обернувшись, Лисань увидел десятки парящих прямо перед его глазами корней. От удивления он не смог сдержать крик. Кровавая лоза тоже была ошеломлена неожиданным криком посреди ночи и немного замешкалась. но вскоре уже вновь выстрелила своими корнями в Лисаня. «Помогите, призраки!» Четверка дрожала от ужаса, наблюдая, как бесчисленное количество корней пронзает тело Лисаня. «А-а-а, я покромсаю тебя!» Сперва Чжан Цан тоже был ужасно напуган, но быстро пришел в чувство, и вот его нож уже устремился в парящие в воздухе кровавые лозы. Кроваво-красная жидкость вырвалась из корней и оросила его лицо. Уловив момент, оставшаяся четверка вырвала Лисяня из лап твари и рванула на утек. Что это было? Им наконец-то удалось немного успокоиться, когда они отдалились от особняка на приличное расстояние. Группа парней бежала по тропинке из засохшей грязи, все в пыли и мокрые от пота. В воздухе даже был слышен запах мочи. «Ха-а, откуда я знаю? Быстро проверьте, что там с боссом». Ноги Чжан Цана все еще дрожали от страха. Если бы не внезапный приступ адреналина, он бы не смог наброситься на кровавую лозу. Парень молился всевозможным богам, благодаря за то, что они уберегли его крошечную жизнь. Ведь именно он дольше всех оставался под баньяновым деревом. И несмотря на это, ему как-то удалось ускользнуть невредимым. Он еще жив. Быстро. Отведите его в больницу. Итак, группа гангстеров начала свой спуск по запыленной и грязной тропинке. Их лица были зеленые, словно лесной мох, а в ботинках хлюпала моча. Все они пришли к единому выводу. Этот особняк был чертовски ненормальным. Ничего серьезного. Просто шок и анемия от большой потери крови. Мы поставим ему пару капельниц. А как вернетесь, убедитесь, что он ест питательную пищу, вроде женьшеня. Это должно помочь ему восстановить кровь. Пациент придет в порядок через несколько дней. Вся больница перевернулась с ног на голову, когда в нее залетела группа гангстеров со истекающим кровью мужчиной на руках. Россказни о демонах и призраках неустанно слетали с их уст. После длительной диагностики, доктор наконец-то сообщил им результат. Парни нервно пересматривались между собой. Анемия. Им было трудно связать такие два понятия, как крепкие и здоровые лисяни и анемия. Может, это был какой-то вампир? Эти парни решили для себя навсегда. Они никогда даже и не подумают о том, чтобы вернуться в этот дьявольский особняк, даже если их изобьют до смерти. Бэй Фэн даже не подозревал, каким чудом избежал избиения. Проснувшись на следующее утро, он чувствовал себя так, словно его голову окунули в прорубь с ледяной водой. «Ах, я превратился в живой холодильник!» Он дотронулся до замерзших одеял, недоумевая. Встряхнув головой, он сложил постель и, как и всегда, начал свой подъем на гору. Он не замечал, как на протяжении всего пути мыши, змеи и другие мелкие твари избегали его, убегая в панике. Добравшись до своего обычного места, он, как и всегда, начал практиковать малую технику дыхания света. Бэй Фэн чувствовал себя слегка скованно и неестественно, выполняя движения. «Похоже, что экстремальный арктический мороз действительно мешает мне двигаться нормально. Хорошо, что я могу с этим справиться. Если бы на мое тело пала нагрузка всего копья, я бы превратился в кровавую кашу», — пробубнил он сам себе. «Появись». Он подошел к ближайшей роще деревьев, и по его воле, на земле перед ним появился экстремальный арктический мороз. Образовалась здоровенная дыра, когда тот врезался в скалистую, гранитную породу. Необходимо знать, что его вес был полных 3600 цзинь. Как только экстремальный арктический мороз отделился от его тела, его окутало невероятно легкое и приятное чувство, словно он только что освободился от тяжелой ноши. Даже кровь в его теле протекала более плавно. Наконец, избавившись от багажа, Бэй Фэн вернулся на свое место и продолжил практиковаться. Чем лучше он знакомился с техникой дыхания малого света, тем сложнее она становилась. Даже с невероятным опытом культивации от прошлых практиков, Бэй Фэну все еще нужно было найти свой путь развития, и поэтому он приложил еще больше усилий к культивации. Вскоре солнце взошло над равнинами, и тонюсенький лучик попал прямо в ноздри Бэй Фэна. Его кости и мускулы жадно заскрипели, когда он начал поглощать энергию солнца. Вскоре на его коже начали появляться слои мертвых клеток и прочих отбросов организма. Чувство обновленности заставило его сердце затрепетать, из-за чего Бэй Фэн и задержался. Закончив с ежедневной культивацией, Бэй Фэн вновь вернул экстремальный арктический мороз в тело. Так как он пока еще не мог им владеть, Бэй Фэн не хотел осквернять это невероятное оружие своей некомпетентностью. В конце концов, это было редкое божественное оружие. Так как сегодня ресторан не работал, у Бэй Фэна появилась уйма свободного времени. Он неторопливо спустился с горы, принял расслабляющую ванну и медленно отправился к деревенскому рынку. «Эй, парниша, эй ты!» Вот свежая кровь свиней, я заготовил ее для тебя. Не волнуйся, она абсолютно чистая, я не развел ее ни капли воды. Как только Бэйфэн подошел к мяснику, тот сразу же его узнал. Я одолжу у тебя бочонок, завтра верну. Ах, да, можешь приготовить еще крови. Бэйфэн посмотрел на емкость с кровью и удовлетворенно кивнул. Без проблем. В таком случае, я установлю супернизкую цену за каждый бочонок, $50. Мясник довольно кивнул. Это было намного выгоднее продажи кровяного творога. Круто. Можешь вычесть деньги из вчерашнего депозита, дай мне знать, когда он закончится. Бэйфэн поднял бочонок с кровью, выпрямил спину и зашагал прочь. Этот бочонок с кровью весил по крайней мере 40 цзин. Раньше это было бы невероятной нагрузкой для его тела, но сейчас он казался довольно легким. Только теперь Бэйфэн осознал, как сильно его тело прогрессировало за последние несколько дней. Глава 29. Бандиты. Тяжелыми шагами, неся контейнер со свиной кровью, Бэйфэн ступил в старый особняк. Байсян уже бодрствовал и сидел на пороге парадной двери с печальным выражением на лице, глядя безучастно в небо. Было невозможно понять его мысли. «Байсян, ты умеешь готовить?» – спросил Бэйфэн, приветствуя парня. «Ага, но не очень вкусно, Байсян», – ответил с некоторым затруднением. «Не волнуйся, просто иди и приготовь нам завтрак». Бэйфэн не верил, что можно приготовить какую-нибудь жуткую на вкус пищу из ингредиентов такого качества. Даже если бы все, что он делал, заключалось в кипячении мяса в простой воде, результат все равно было бы хорошим. Байсян кивнул головой и пошел в кухню. Скоро оттуда донеслись шумные, звенящие звуки готовки. Бэйфэн отнес контейнер свиной крови к баньяновому дереву и поставил ее рядом с кровавой лозой. Когда он снял крышку, запах крови мгновенно распространился вокруг. Кровавая лоза, что изначально была неподвижной, внезапно пробудилась. Отходящие от центрального ствола десятки корней выстрелили из земли и погрузились в ванну. Дзинь-дзинь, волна за волной, свежая кровь двигалась вверх по пульсирующим корням и стала циркулировать в основном теле кровавой лозы. В течение недолгого времени кровавая лоза, казалось, стала намного больше. К тому времени, когда весь бак свиной крови был полностью поглощен, кровавая лоза, что была изначально такой же тонкой, как кулак младенца, стала такой же толстой, как и запястье взрослого человека. Несколько новых ветвей выросли и устремились во все стороны. «Эй, разве она не слишком быстро растет? Подожди, почему лишь появляется все больше ветвей? Где цветы?» Бэйфэн почувствовал себя немного разочарованным, увидев, что нет никаких признаков даже самого маленького бутона, появляющегося на ветвях кровавого растения. «Здравствуйте, кто это?» Как только закончилась кормежка кровавой лозы, сотовый телефон Бэйфэна зазвонил. «Это я». Всего два простых слова. Бэйфэн сразу определил, кто произнес эти два простые слова. Однако он стал еще более неуверенным в том, как ответить. После непродолжительного неловкого молчания Бэйфэн наконец спросил. «О, в чем дело? Я выхожу замуж через 2 дня в Чэнду. Надеюсь, ты будешь там». Чжоу Сяван тоже на мгновение замолчала, прежде чем это произнести. «Я буду. Что-нибудь еще?» Бэйфэн спокойно ответил и сделал глубокий вдох. «Ты? Нет, я пришлю тебе адрес позже». Чжоу Сяван, похоже, хотела что-то сказать еще, но не смогла. «Хорошо». Бэйфэн закончил звонок с легкой грустью на сердце. Чжоу Сяван до того несчастного случая, произошедшим с ним, была подругой Бэйфэна. Если бы все прошло гладко, возможно, у него даже был бы сын, который бегал бы вокруг его лодыжек и называл папой. Родители Чжоу Сяван немедленно отменили все брачные соглашения, как только узнали о травмах Бэйфэна. После раунда полезных советов от ее друзей Чжоу Сяван в конечном итоге решила покинуть Бэйфэна. Прямо сейчас Бэйфэн испытывал сложное чувство в душе. Хотя у него не было чувств ненависти или отвращения к ней, но также верно и то, что он не питал хороших чувств. Конечно, это была банальная ситуация, и это понятно с чужой точки зрения. Но это не было хорошо для Бэйфэна, испытавшего подобное на себе. Отель Sun World Dynasty Chengdu. Похоже, она нашла довольно состоятельного парня. Бэйфэн молча смотрел на сообщение в телефоне и мрачно размышлял. Отель Sun World Dynasty – это 5-звездочный ресторан. Услуги свадьбы в ресторане, подобном этому, определенно не то, что может позволить себе семья Чжоу Сяван. Поэтому, должно быть, это была работа семьи жениха. Бэйфэн с легким вздохом спрятал свой мобильный телефон и позвал Байсяна. Прежде чем уйти, он хотел сообщить Баюсяну держаться, по возможности, подальше от кровавой лозы. Бэйфэн также поручил Баюсяну каждое утро ходить к мяснику, приносить контейнер со свиной кровью и оставлять ее возле баньянового дерева. После этого он взял фиолетовую бамбуковую удочку, чтобы испытать удачу в ежедневной попытке небесной рыбалки. Долго просидевший рядом с древним колодцем, Бэйфэн, наконец, сдался, не сумев поймать хоть что-нибудь в течение положенного срока. Поскольку у него не было никаких гостей, чтобы развлечься, и в этом особняке, кроме него, был только Баюсян, Бэйфэн решил отправиться в Чэнду пораньше. Быстро переодевшись, он вышел из старого особняка. Путешествие из Цинчэн в Чэнду на самом деле занимало всего несколько часов времени, и Бэйфэн вскоре прибыл на автовокзал. У него был при себе маленький рюкзак, накинутый на плечи. Цинчэн был окружен множеством гор, заставляя маршрут автобуса крутиться и постоянно поворачиваться при движении по узкой дороге, проложенной вокруг гор. Это была дорога, часто используемая местными автобусами, чтобы избежать дорожных сборов. Бэйфэн прислонился к окну, когда обширные пейзажи горы Цинчэн открылись его глазам. Лин Цзя была студенткой университета в Чэнду. Она возвращалась в свой родной город для обучения. Ей не удалось купить билет на поезд, и у нее не было выбора, кроме как сесть на автобус. Погода была жаркая и влажная, и интерьер автобуса был наполнен старым мускусным запахом. Что касается кондиционера, то в этом старом автобусе он уже давно пришел в негодность. Тем не менее, Лин Цзя каким-то образом непонятным образом не чувствовала жар после полуденного солнца. Волны освежающего, холодного воздуха неуклонно исходили из определенного места и задерживались вокруг нее. Странная вещь заключалась в том, что она чувствовала, если она покинет это место, где она сидела, то немедленно встретится с волной горячего и сухого воздуха. Прохлада около этого человека. Глаза Лин Цзя были похожи на ярко сверкающие звезды в ночном небе. Рядом с этим человеком не нужен кондиционер даже в жаркое лето. Ах, Лин Цзя уже собиралась использовать какое-нибудь оправдание, чтобы приблизиться к Бэйфэну, когда испуганный крик раздался от сиденья водителя. А, Бэйфэн отвернулся от окна и посмотрел на источник беспокойства. Это ограбление. Никому не двигаться. Все вы ведите себя благоразумно. Не делайте глупостей. Несколько мужчин из числа севших в автобус теперь стояли впереди салона, крича и размахивая складными ножами перед пассажирами. Эй, водитель, слушай, веди автобус к той проселочной дороге. Автобус принадлежит компании, но твоя жизнь принадлежит тебе. Нет никакой нужды ее портить. Дико выглядящий человек, щеголяющий стрижкой ежик, направил свое лезвие на горло водителя автобуса. Хорошо, хорошо, я сделаю все, что вы говорите. Только не делайте мне больно, выкрикнул в панике водитель автобуса, человек средних лет. Он первоначально планировал, так или иначе, остановиться в удобном месте и найти шанс вызвать полицию. Он, казалось, что-то подозревал еще даже до того, как услышал слова бандита. Он прав, автобус ведь не мой. У меня нет причин рисковать своей маленькой жизнью за чужую собственность. Как только эта мысль пустила корни в его разуме, водитель автобуса отказался от всех мыслей о сопротивлении. Он следовал инструкциям бандита и вел автобус от главной дороги на проселочную. Лучше даже не пробовать делать ничего необдуманного. Положить свои руки туда, где я их вижу. Я убью всех, кто посмеет позвонить полицейским. Не волнуйтесь, пока вы сотрудничаете с нами, мы не навредим вам. Нам нужны только деньги, но никак не ваши жизни. Не сопротивляйтесь нам и знайте, вам ничто не навредит. Второй бандит своими угрожающими криками торопил пассажиров. Он готов был побить руками и ногами того, кто слишком медлил на его взгляд. Бэйфэн почувствовал, что его сердце стонет, наблюдая, как автобус отправляется все дальше и дальше по изолированной дороге. Подобные ситуации казались чем-то таким, что показывают только в новостях. Он никогда не думал, что сам окажется в такой ситуации. «Останови автобус, встань на обочине, ЦЗЗЗЗ». Автобус тут же заскрипел, когда водитель врезал по тормозам, следуя указанию бандита. «Постройтесь в линию и выйдите из автобуса, один за другим, спешите. Я не хочу видеть, что кто-либо тянет резину». Несколько высоких и мускулистых мужчин сильно толкали выходящих, выгоняя пассажиров из автобуса. Один молодой человек бросил украдкой взгляд на свое окружение. Он вышел из автобуса, и капля пота скатилась за его воротник. Внезапно, без всяких колебаний, Он повернулся и побежал в противоположном направлении. Хэм-мэм, какая кучка идиотов. Вы осмеливаетесь выйти и ограбить людей с такими навыками. Вы даже не знаете, как связать веревку вокруг ваших заложников. Так непрофессионально. Хех, я сразу позвоню в полицию после того, как убегу. Мы увидим, как вы, безмозглые бандиты, уйдете от длинной руки закона. С презрением подумал Усианенко, убегая. Пенг, ах, в неподвижном воздухе раздался громкий звук выстрела. Из толпы поднялась волна тревожных криков и восклицаний, когда они увидели, как молодой человек, быстро бежавший, внезапно упал на землю. У них есть оружие. Лежа в луже собственной крови, Усианенко испытал сожаление, от которого сжала грудь. Это был пик лета, но Усианенко вздрогнул, когда мир странно становился холоднее и холоднее. В глазах постепенно темнело, так как жизнь и кровь неуклонно вытекали из него. Заткнитесь. Это все из-за того, что вы не захотели с нами сотрудничать. Разве мы не очень хорошо просили вас об этом? Почему люди все время отказываются слушать? Жестокий мужчина опустил пистолет в руке, обернулся и с досадой упрекнул плачущих пассажиров. Дело становится очень хлопотным. Чинья вытер свои бровь. Он не знал, что ему делать. В ситуации, когда у другой стороны были как оружие, так и заложники, даже Чинья не осмеливался совершать какие-то безрассудные шаги. Чинья был офицером спецназа из Чэнду. Он отправился в отпуск и возвращался в свой родной город, чтобы навестить родителей. Для такой поездки он, естественно, не имел разрешения вести огнестрельное оружие. Кто бы мог подумать, что он попадет в такую ситуацию. Внимательно слушайте. Когда я подойду с сумкой, я хочу, чтобы вы поместили все свои наличные деньги и ценности в нее. После этого вы отправите все деньги со своей карты на мой счет. Не пытайтесь сопротивляться. Иначе, вы все видели того парня, вон там, проинструктировал ледяным тоном Лю Янь и бережно погладил оружие. Эти люди определенно не являются обычными бандитами. Они отчаянные и опасные люди, которые, не колеблясь, совершают зло. Бэй Фэн посмотрел на группу бандитов, которые все еще продолжали вести свой бизнес, как будто ничего не случилось. Казалось, их совершенно не трогает труп, лежащий на дороге. Людей с искривленными умами, как у них, нельзя рассматривать как простых, обычных головорезов. Глава 30. Убийца. Чинь Я сузил глаза, поскольку в его голове появилась идея. Группе профессиональных преступников, таких как эти, невозможно появиться из ниоткуда. А единственной известной непойманной группой подобного профиля была группа грабителей из Хуайнаня, замеченная там 3 месяца назад. Так они уже добрались аж сюда, прямо до Цинчина. Лицо Чиная приобрело темный оттенок, поскольку он вспомнил случай о печально известной группе преступников, которые осуществили 12 успешных грабежей за короткий период 3 месяцев. Они отличались чрезвычайной жестокостью и беспощадностью. Каждое их ограбление заканчивалось по крайней мере одной смертью. Их система разведки и способность контрразведки были также чрезвычайно эффективными, гарантируя, что они не будут пойманы в ближайшей перспективе, позволяя им грабить снова и снова. Один из бандитов вытащил черную сумку и направился к первому пассажиру. Его бритвенно-острое лезвие ослепительно вспыхнуло под солнечным светом, когда он развернул его между пальцами. Пассажиры все дрожали от испуга и поспешно бросали свои вещи в сумку, когда он приближался. Бэй Фэн ничем себя пока не обнаружил. Просто парень с пистолетом представлял для него действительно большую угрозу. По сути, он мог только оставаться незаметным в настоящее время и ждать возможности ударить. Но он определенно не был тем человеком, который безропотно отдал бы свою жизнь в руки группы бандитов и позволил бы другим решать свою судьбу. «Ты что-то скрываешь от меня». Бандит увидел, что лицо одного из пассажиров выглядело немного странным и сразу же схватил его за руки. Как и ожидалось, человек сжимал кучу денег и бриллиантовое кольцо в кулаках. Мельком фыркнув, бандит с пистолетом подошел и посмотрел на человека, презрительно глядя ему в глаза. Человек побледнел и умолял бандитов, чтобы он оставили хоть кольцо. Без изменения выражения лица бандит поднял руку и безжалостно ударил рукояткой пистолета в лицо мужчины. «Это последний раз, когда я предупреждаю вас всех, не испытывайте свою удачу с нами. Позже, все вы будете раздеты до нога и обысканы. Кто бы ни был пойман, скрыв что-либо от нас, не будет отпущен так же легко, как этот парень». «Понятно», он нагло засмеялся, и тут его пристальный взгляд упал на тела нескольких молодых девушек, связанных вместе. Шуа, лица всех девушек побледнели, когда они услышали этот приговор. При таком раскладе их тела будут выставлены публично. Как такое могло произойти? Они еще даже не были замужем. Некоторые более робкие девочки даже начали громко кричать. Фу, я могу понять, почему плачут остальные девушки. Однако, а чем плачешь ты? Разве ты не должна предвкушающе потирать ладони и благодарить богов за то, что есть люди, которые готовы смотреть на тебя голой? Бандит презрительно щелкнул языком, посмотрев на девушку, что кричала громче всех. Она, казалось, весила по крайней мере 200 килограммов. Что? Упитанная девушка была ошеломлена на мгновение. Это правда? Почему я боюсь позволить им увидеть меня? Теперь твоя очередь, маленькая девочка. Хе-хе, поторопись и передай все свои ценности. Позже, старший брат лично проведет подробный поиск, чтобы увидеть, не спрятали ли вы что-нибудь. Бандит посмотрел на Лин Цзя горящими глазами, с неприглядной улыбкой на лице. Лин Цзя с ужасом глянула на бандита и не посмела сопротивляться. Она немедленно бросила свой кошелек в черный мешок. «Эй, малыш, этот старик уже некоторое время наблюдает за тобой. Поторопись и положи свои деньги сюда». Бандит злобно посмотрел на Бэй Фэна, который все это время был спокойным, как спящий малыш. «Боюсь, это слишком тяжело для тебя», — мягко ответил Бэй Фэн. «Хе-хе, хороший ребенок. Эй, второй брат, здесь есть остряк. Почему бы вам не подойти сюда и не преподать ему хорошие манеры?» Бандит не сразу отреагировал и был на мгновение ошеломлен. Этот парень был довольно смелым. Разве он не боялся смерти? Он обернулся и позвал бандита с пистолетом, в то время, как сам перешел к следующему пассажиру. «Хех, брат, я должен поблагодарить тебя за мужество. Подойди, покажи мне, насколько тяжело твое сокровище, и посмотрим, смогу ли я его принять или нет». Бандит погладил свой пистолет и направился к Бэй Фэну с неприятным выражением на лице. «В таком случае, лови». Бэй Фэн запомнил позиции других бандитов и сосредоточился. Над головой бандита сразу же появилось огромное длинное копье. Дело в том, что это длинное копье было привязано к Бэй Фэну. Оно могло бы появиться в любом месте в пределах 3 метров, а его тело было центром. Хотя в данный момент он не мог переместить его каким-либо другим способом, его противники даже не могли до него дотронуться. Это длилось лишь миг. Как много времени нужно, чтобы мысль пронеслась мимо сознания? Как искра, созданная электрическим током, так и крайний арктический мороз снова был возвращен в тело Бэй Фэна. В глазах других пассажиров, казалось, промелькнула тень, а когда они снова посмотрели, огромная часть головы бандита пропала. Бэй Фэн не терял времени, отзывая арктический мороз обратно. Он театрально повернулся и вырвал пистолет из рук мертвого бандита. Банг, банг. Бэй Фэн поднял пистолет и быстро выстрелил 2 раза, из-за чего все в испуге упали на землю. «Не двигаться. Положите ножи, или я буду стрелять», — потребовал Бэй Фэн ледяным тоном. Один из бандитов наконец сообразил, в какой ситуации он оказался, и медленно поднялся с земли, прижимая ладонь к левой стороне головы, в области уха. Бэй Фэн почувствовал себя неловко. Он-то намеревался совершить крутое тройное убийство, но провалился в своем начинании. Оба его выстрела не достигли своих целей. Самое точное его попадание лишь сдуло ухо бандита, и это тоже только по чистой удаче. «Хорошо, только ты сначала положи пистолет», — произнес один из бандитов и сразу уронил свой нож. В то время как Бэй Фэн был отвлечен ножом, он украдкой взглянул на другого бандита и тайком подал ему знак. Грабители перед Бэй Фэном побросали свои ножи один за другим, чтобы привлечь его внимание к их стороне. Между тем один из бандитов крался ему за спину со слепой зоны. В тот момент бандит, который успешно крался позади Бэй Фэна, бросил угрожающий пристальный взгляд в сторону пассажиров и даже двинулся к ним, требуя, чтобы те соблюдали тишину. Один. Эй, осторожнее. Неудивительно, что не все повиновались бандиту. Чэнь Я и Лин Цзя одновременно выкрикнули, предупреждая Бэй Фэна. Бандит понял, что замысел его был раскрыт, и немедленно устремился к Бэй Фэну. Что касается Бэй Фэна, то он быстро обернулся, как только услышал предупреждение. Ему повезло, что пистолет, зажатый его вытянутой рукой, попал в открытый рот бандита, когда он повернулся. Бандит не очень заботился о жизнях других, но он ценил свою собственную жизнь. В тот критический момент он старался изо всех сил говорить: «Не стреляйте». Однако все, чего он достиг, это было уставиться на Бэй Фэна отчаянными, широко открытыми глазами, произвести некоторые странные приглушенные звуки и достать Бэйфэна руками. В конце концов, его действия только заставляли Бэйфэна думать, что он пытался напасть на него. Расстояние между ними было очень маленьким, и, никогда прежде не сталкиваясь с такой опасной ситуацией, Бэйфэн, естественно, был в состоянии шока. В мгновение паники палец, который он держал на спусковом крючке, дрогнул. Банг! Огромная дыра появилась в затылке бандита, а сам он безжизненно опустился на землю. Из его головы вытекло большое количество крови, образовав вокруг него ужасную кровавую лужу. В тот момент превращающее в камень проклятие, казалось, было брошено на всех свидетелей этого убийства. Этот парень был на самом деле настолько жестоким и беспощадным. Унылое и ошеломленное выражение на лице Бэйфэна окружающими интерпретировалось как лицо хладнокровного и лишенного эмоций убийцы. Что это за парень? Он на самом деле даже более дикий, чем мы. Группа бандитов была потрясена. Маленький брат, мы признаем свое поражение. Пожалуйста, давай разойдемся на этот раз. Если есть возможность, мы обязательно отплатим за эту твою доброту, сказал Хэйцзы. Нет, не отпускайте их. Эти ребята совершили много громких преступлений в Хуайнань в течение последних месяцев, и все эти мужчины в розыске. Я полицейский, сказал Чен Я, поспешно вытаскивая свой полицейский значок. Стоп, не подходите ко мне. Как я должен знать, что вы не с ними? Все остаются на местах, никто не двигается, или я, клянусь богом, буду стрелять. Мы будем ждать, пока полиция прибудет. После этого мы можем поговорить. Бэйфэн проявил бдительность и собрал всех бандитов вместе. Почти немедленно после получения сообщения, полиция всего Чэнду пришла в движение, как гнездо растревоженного шершня. Эта банда была источником огромной головной боли для них. Раньше они никогда не встречали такую дикую группу преступников. Несмотря на то, что те убили десятки человек и совершили десятки громких ограблений, этим парням удалось остаться на свободе и продолжать безупречно скрываться. Опасаясь, что ситуация примет еще более плохой оборот, полиция Чэнду немедленно послала два вертолета к текущему местоположению Бэйфэна. Очень скоро раздался жужжащий звук пропеллеров. Бандиты знали, что их игра окончена и что на этот раз они, вероятно, не смогут убежать. «Малыш, тебе лучше молиться день и ночь за нашу смерть. В противном случае, я клянусь, что я отомщу, пока во мне остается хоть одно дыхание. Запомни мои слова. Ты умрешь, если я когда-нибудь смогу дотянуться до тебя». Хэйцзы угрожающе зарычал в адрес этого ненавистного юноши. Этот непонятный пацан заставил всю операцию превратиться в дым. Из-за него даже жизнь его и его банды была поставлена под угрозу. 2. Подними руки. Бросай оружие. Никому не двигаться. Крикнул кто-то через микрофон с вертолета. Сразу после этого двери вертолета распахнулись, и из него вылетела целая команда спецназа. Несколько черных ружейных стволов повернулись к Бэйфэну, заставив его поспешно выбросить из руки пистолет. «Ся Юй, это я». Чэнь Я вышел из группы и пошел к старшему офицеру. «Капитан, что ты здесь делаешь?» В шоке спросил Юй Вэй. «Я был на пути домой и просто оказался случайно втянутым в это происшествие. На этот раз нам нужно поблагодарить вот этого маленького брата», сказал Чэнь Я, преисполненный благодарности. «Один из пассажиров был убит, но потом наш маленький брат вывел из строя двух бандитов». Чэнь Я чувствовал себя опечаленным. Те бандиты должны были умереть миллион раз. Однако молодежь-то была абсолютно невинна. Смерть молодого человека была несправедливой. «Капитан, большие шишки рассматривают этот случай очень внимательно. Мы должны увести сначала бандитов. Остальная часть пассажиров и водитель могут доехать до станции на автобусе», сказал Юй Вэй. «Один ТЛН. Интересно, почему он думал, что это сработает?» 2 ЕТН. За исключением некоторых стран, смертная казнь в Китае остается не только законной, но и часто осуществляемой. Согласно Википедии, количество казней в Китае выше, чем в других странах, и число таких случаев, как 2000 или 5000, цитируется в последние годы. При этом точные цифры, по-видимому, корректируются правительством. Лично я был немного удивлен, как он говорит о них перед смертью. Ну, это и есть причина. Глава 31. Группа пресловутых бандитов, которые так долго избегали закона, наконец была арестована и упакована в полицейский вертолет. Естественно, Бэйфэн, человек, что был в самой гуще событий, не мог избежать поездки в полицейский участок на борту вертолета. Единственное различие между ним и бандитами заключалось в том, что он не был в наручниках. Остальные пассажиры также направлялись в полицейский участок под конвоем других спецназовцев на автобусе. «Имя?» — в изолированной комнате для допроса спросил холодным голосом, жестко выглядящий чиновник, и посмотрел Бэйфэну прямо в глаза. «Бэйфэн», — рассеянно ответил он, — «даже при том, что они определенно заслужили смерть, я на самом деле убил двух человек этими руками», — подумал уныло Бэйфэн, посмотрев вниз на ладони. Но все-таки, Бэйфэн наконец, был выпущен, после нескольких раундов строгих допросов и сравнения с показаниями пассажиров автобуса. Он даже был удостоен звания праведного и мужественного гражданина, получив призовой фонд в 130 000. Однако ему придется подождать некоторое время, прежде чем он сможет получить эти деньги. Выйдя из полицейского участка, Бэйфэн глубоко вздохнул и меланхолично посмотрел на небо, как будто он был отрезан от мира на протяжении поколений. «Этот человек непрост», — сказал подчиненному чиновник, потирая подбородок и отворачиваясь от фигуры уходящего Бэйфэна. «Капитан, нам нужно следить за ним только из-за того, что он убил человека в целях самообороны. Но мы не должны слишком беспокоиться, верно?» — с недоумением спросил подчиненный офицер. «А вам не кажется, что он слишком спокоен?» Кроме того, один из мертвых бандитов был с полностью разбитой головой. Какой силой нужно обладать, чтобы сделать что-то подобное? И самым необычным было то, что ни один из свидетелей даже не видел, как этот бандит умер, объяснил остальным капитан группы по тяжким преступлениям, Нансинь. «В таком случае, почему мы не можем просто арестовать его? Он может быть опасным человеком», — спросил кто-то. «Арестовать? На каких основаниях? У него приличный вид, чистая запись, и он очень помог в решении дела. Мы можем только внимательно следить за ним издалека». Вскоре после этого Нан Синь ушел, оставив членов своей команды в глубоких раздумьях. Бэйфэн лежал на кровати и бездумно смотрел в потолок причудливого маленького гостиничного номера в Чэнду. Он не мог уснуть, сколько бы ни пытался. Каждый раз, когда он закрывал глаза, изображения двух мертвых бандитов всплывали в его голове. «Я действительно изменился», — думал безучастно Бэйфэн. Он был уверен, что, если бы встретился с такой ситуацией в прошлом, он определенно действовал бы покорно и не смел бы сопротивляться ни малейшим движениям. На этот раз он рискнул действовать просто потому, что не хотел оставлять жизнь на милость бандитов. Тяжелые мысли постоянно крутились в его голове, пока Бэйфэн постепенно погружался в смутный сон. Когда ночь наконец прошла, Бэйфэн встал, как часы, перед восходом солнца. Раннее пробуждение в это время уже стало для него второй натурой. Бэйфэн отодвинул шторы, открыл окна и начал, как обычно, свое утреннее совершенствование. Возможно, из-за возросшей уверенности в себе из-за инцидента с бандитами, Бэйфэн почувствовал, что его цепочка движений малой техники дыхания света стала еще более гладкой. Единственное, что беспокоило его, была жесткость тела из-за влияния экстремального арктического мороза. Гу-гу. Грохот громкого звука исходил от тела Бэйфэна, когда его мышцы расширялись и сжимались беспорядочно, как бушующие, бурные волны. Живот Бэйфэна резко сжался вовнутрь, когда он тяжело вздохнул, как будто отвечая на его призыв, золотистый осколок, размером с половину карандаша, сразу же влетел в его ноздри. В одно мгновение сумасшедший, огненный жар распространился по всему телу Бэйфэна, всколыхнув энергию ледяного копья, и оно выпустило волны охлаждения ледяного ци, будто встретив великого врага. Две крайние противостоящие силы непосредственно столкнулись друг с другом, и обе не желали отступать. Бэйфэн был в агонии. «Попробуйте почувствовать в себе силы льда и пламени, разрастающиеся по всему телу». Однозначно, это не было приятно. Замораживающее ледяное ци проникло глубоко в его кости, а горячая янцы иссушала плоть. Все клетки тела были разрушены и реконструированы снова и снова. Рожденные в огне и морозе, новые клетки были намного сильнее, чем те, которые были перед ними. Наконец, после 36 раундов превращений, золотистый луч света, наконец, исчерпал всю свою энергию, а экстремальный арктический мороз успокоился. Когда Бэйфэн открыл глаза, яркий свет мгновенно вспыхнул в его зрачках и затем быстро исчез. Толстый слой маслянистого черного вещества сформировался на коже Бэйфэна, создавая непередаваемый отвратительный запах. Лицо Бэйфэна вытянулось в отвращении, и он бросился в ванную. Только после трех раундов энергичной чистки он наконец успокоился. Лежа наполовину в мыльной ванне, Бэй Фэн мысленно поднял системный интерфейс и посмотрел на его статистику. Человеческая раса. Бэй Фэн. Сила. 15. Скорость. 14. Умственные способности. 17. Малая техника дыхания света. Промежуточный уровень владения. Оружие. Экстремальный арктический мороз. Сокровище 2 го-класса. Рыбалка уровня 1. Опыт. 1810 000. Кто бы мог подумать, что малая техника дыхания света и мой экстремальный арктический мороз действительно будут иметь такой великолепный синергетический эффект, если их использовать вместе для совершенствования. Прогресс на этот раз был огромен. Пробормотал Бэй Фэн в изумлении, выпрыгивая из ванны и оценивая свое тело перед зеркалом. Несмотря на то, что техника дыхания не была обычной методикой культивирования, в сочетании с ледяным ци и экстремального арктического мороза эффекты были значительно улучшены. Но более того, рост был экспоненциальным. Сочетание двух техник было больше, чем 1 плюс 1. Его тело теперь было худощавым и обтекаемым, его кожа была упругой и светлой. На его брюшной полости можно было увидеть очевидный мышечный щит, с двумя другими видимыми кусками мышц, простирающимися до его таза в форме V. Бэй Фэн был очень доволен тем, как он выглядел прямо сейчас. «Я симпатично выгляжу с такой светлой кожей, и это, безусловно, значительное улучшение по сравнению с бледным и болезненным видом, что был раньше». Бэй Фэн несколько раз стиснул и разжал кулаки, почувствовав силу во всем теле. Он никогда раньше не чувствовал такого. Прямо сейчас можно считать, что качество его тела далеко за пределами обычного человека. Его удары и толчки должны иметь силу примерно 300-400 кг. 1. С улыбкой удовлетворения на лице, Бэй Фэн лег на кровати и включил ТВ. Шумный город ложился спать поздно вечером и соответственно просыпался поздно утром. Сейчас было всего около 5 часов и на улицах почти никого не было. Даже дороги были довольно тихими. И уже в 9 утра Бэй Фэн наделся, позавтракал в магазине через дорогу и купил красный пакет из магазина поблизости. 2. Свадьба была завтра, поэтому у Бэй Фэна было достаточно времени, чтобы подготовиться. Однако бесцельно побродив некоторое время по городу, Бэй Фэн, почесывая голову, остановился в середине улицы. Оказалось, в городе не так уж много было чем заняться, как он думал. Один билет, большой попкорн и большая кока. Ничего лучшего не придумав, Бэй Фэн решил посмотреть фильм, чтобы убить немного времени. Девушка у стойки контроля смотрела на Бэй Фэна со странным выражением на лице. Обычно люди ходят в кино парой или с группой друзей. Желающих смотреть фильм в одиночку было довольно мало. Бэй Фэн нашел свое место и сел. Рядом с ним сидела пара. Парень был одет в костюм, и на его запястье красовались часы Longines стоимостью около 30 000. Мужчина выглядел успешным, да и женщина тоже была редкой красавицей. Такая пара действительно заставляла почувствовать зависть. Девушка, сидящая рядом с Бэй Фэном, обладала красотой, типичной для женщин Джангнан, и, вероятно, была подругой этого человека. Они цеплялись друг за друга и вели себя как пара влюбленных птиц. Бэй Фэн лишь мельком взглянул на них и больше не обращал никакого внимания. Отвернувшись, он откинулся на сиденье, чтобы посмотреть фильм спокойно. На половине фильма девушка, сидевшая рядом с ним, встала и ушла, предположительно, в уборную. «Солнышко, как далеко вы уже зашли?» – прошептала другая девушка, которая все время сидела рядом с мужчиной, неожиданно наклонившись к нему. «Расслабься, она слишком доверчива. Через несколько дней я скажу ей, что мой бизнес столкнулся с некоторыми финансовыми проблемами и попытаюсь занять у нее какие-то деньги», – сказал мужчина с самодовольной усмешкой. «Будь осторожен, не дай ей поймать нас». Мужчина осторожно огляделся и, убедившись, что никто не смотрит, положил руку на мягкую грудь девушки и начал их смело мять. Они думали, что темноты вокруг них и яркости экрана будет достаточно, чтобы их действия оставались незамеченными. Кроме того, стерео в театре звучало очень громко, поэтому они были уверены, что их разговор никто не подслушал. «Мать вашу, вы на самом деле смеете вести себя так смело перед таким холостяком, как я, уроды?» Интриги между этими двумя естественно были раскрыты Бэй Фэном, с его превосходным зрением и слухом. Это было невыносимо. Он сам был одиноким холостяком. Кроме того, он даже собирался присутствовать на свадьбе своей бывшей девушки. «Такой уродливый, но наглый, и все еще хочешь шалить с девицами, по одной на каждую руку. Я твой папа такой красивый, но все равно одинок. Бэйфэн вспыхнул. Резко встав, он решил подождать девушку у входа в зал. «Эй, красавица, ты меня не помнишь, но я парень, что сидел рядом с тобой в зале. Хотя и не важно, кто я. Человек рядом с тобой сейчас должен быть твоим парнем, верно?» Зрачки Бэйфэна опасно мерцали, когда он подошел к девушке, возвращающейся из уборной. «Верно, он мой парень. А в чем дело?» Она придержала шаг и с осторожностью посмотрела на Бэйфэна. «Видите ли, сразу после того, как вы ушли, я стал свидетелем измены твоего бойфренда с девушкой, сидевшей рядом с ним. В твое отсутствие они обнималась и строили планы, как тебя обмануть. Я, человек, который терпеть не может неправедные поступки, особенно в отношении чувств уязвимых людей, поэтому я решил сказать это тебе. Я даже подслушал этого бесстыдного ублюдка, говорящего, что он собирается обмануть тебя под предлогом того, что через несколько дней его бизнес столкнется с какой-то проблемой. Все зависит от тебя, поверишь мне или нет, но я просто не хочу, чтобы ты осталась без денег и с разбитым сердцем». Закончив свою речь, Бэйфэн сложил руки за спиной и ушел, постоянно качая головой самому себе. Он был в образе одинокого и праведного мудреца, разочарованного грехами человечества. Хе-хе, а иногда делать благородные поступки – это довольно приятно. Конечно, Бэйфэн никогда бы не признал, что его действия на самом деле были мотивированы исключительно гневом и ревностью. Один Етен. По-видимому, автор использовал килограмм силу вместо килограммов там, следовательно, странный маленький эф там. Я немного удивлен, так как обычно авторы, похоже, используют только килограмм, без каких-либо ссылок на физический материал. 2 ТЛН. В китайских и других странах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии красный конверт, красный пакет, лай, кантонский НГПУ, хоккейн или ХНГБО, мандарин – это денежный подарок, который предоставляется во время праздников или особых случаев, таких как свадьбы, выпускные или рождение ребенка. Глава 32. «Где ты?» – спросила Чжоу Сяван. «Рядом с Pacific Cineplex», – легко ответил Бэйфэн в телефон. «Хорошо, подожди меня, я подъеду отдать тебе пригласительный билет», – сказала Чжоу Сяван после короткой паузы. «Ага». Бэйфэн закончил звонок, положил телефон обратно в карман и зашел в кафе неподалеку. Примерно через полчаса, молодая женщина, которая выглядела на 23-24 года, появилась в том же месте. Оглянувшись вокруг, она заметила Бэйфэна через окно в кафе. С легкой улыбкой она подошла к нему. «Долго ждал?» – с усмешкой спросила Чжоу Сяван. «Не совсем». В первый момент Бэйфэн не знал, что сказать. «Ты, как ты вообще там?» – спросила Чжоу Сяван после недолгого молчания. «Довольно хорошо. Одиночество дарит удивительную беззаботность и неторопливость», — сказал Бэйфэн с небольшой улыбкой. «Это свадебное приглашение. Надеюсь, ты будешь там завтра, чтобы дать нам свое благословение». Чжоу Сяван тоже не знала, что сказать, когда она наконец оказалась перед Бэйфэном. Открыв кошелек, она достала яркую красную пригласительную карточку и осторожно положила ее на стол. «Ем. Если ничего больше, я пойду. Официант, счет, пожалуйста». Бэйфэн не проронил больше ни слова. На следующий день, после своего ежедневного утреннего совершенствования, Бэйфэн отправился в гостиницу «Дворец Солнца» в одиночку. В свадебном зале можно было увидеть Чжоу Сяван, которая приветствовала гостей. Рядом с ней находился высокий и красивый мужчина, который всюду сопровождал ее. Они улыбались, и, казалось, были глубоко влюблены друг в друга. Бэйфэн несколько мгновений смотрел на них и искренне благословил их от своего сердца. Он был действительно рад увидеть, что она по-настоящему счастлива. Оставив свой красный пакет у стойки приема гостей, он обернулся и ушел, прежде чем церемония даже началась. «Я действительно забыл все, хах, один». По какой-то причине, когда Бэйфэн вышел из отеля, он внезапно почувствовал огромное чувство освобождения от всего. Когда он, наконец, отпустил демона в своем сердце, даже поток крови и ци внутри его тела стал намного более гладким. Поездка в Чэнду из Цинчина была длинной и трудной, но его поездка домой на поезде заняла всего один час. На этот раз обошлось без бандитов. После короткой поездки на такси со станции, Бэйфэн наконец вернулся в деревню Кинлин. «Привет, идиот! Разве ты небольшой и жестокий парень? Почему ты не сопротивляешься? Ха-ха-ха!» Как только он добрался до входа в старый особняк, Бэйфэн был встречен грубым, насмешливым смехом. «Хэ-мэ-мэ, Лицо Бэйфэна сразу же приняло унылый вид. Кто-то действительно пришел к его дому, чтобы создавать неприятности. Кто ты, черт тебя побери? Что ты здесь делаешь? Человек, на голове которого во все стороны торчали светлые волосы, сидел на корточках возле входной двери и потягивал сигарету. Когда он увидел приближающегося одинокого незнакомца, то вздрогнув, громко выругался и тут же направился к Бэйфэну. «Вам не нужно знать, кто я, просто нужно знать, кто он». Бэйфэн указал на Байсяна, который сидел, прижавшись к стене. Его охватил сильный гнев. Без единого слова Бэйфэн сжал руку в кулак и приложился тяжелым ударом в живот блондину. Пенг! Светловолосый мужчина сразу свернулся калачиком, как отварная креветка, и упал на пол, сжимая живот и неудержимо дрожа. «Ублюдок, ты посмел ранить одного из нас? Братья, убейте его!» Группа мужчин, собравшихся невдалеке, увидела белокурого мужчину, лежащего на земле, тут же закричала от ярости. Что было самым важным для людей в гостиничном бизнесе? Это лояльность и лицо. Нападение на одного брата было еще хуже, чем ударить самого человека. Без лишних слов группа сразу взяла бейсбольные биты и арбузные ножи, лежащие на земле рядом с ними, и побежала к Бэйфэну. Что касается боевых действий, то их Бэйфэн вообще не боялся. Он участвовал в бесчисленных потасовках в годы своей молодости, и уже давно привык к этому. Трюк заключался в том, чтобы отважно открыть глаза и не сжиматься, несмотря ни на что. 2. Учитывая кровавую сцену, в которой он участвовал 2 дня назад, аура Бэйфэна, естественно, ничуть не уступала его противникам. Бэйфэн спокойно смотрел на арбузный нож, направленный в него, и, как вспышка, шагнул в сторону, проворно уклоняясь. Сразу после уклонения, он ударил в ответ человека с арбузным ножом. В то же время бейсбольная бита врезалась ему в плечо. Сжимая зубы, Бэйфэн продолжал двигать кулак к своей цели, пока он с громким ударом не врезался в челюсть человека. Несмотря на то, что сила Бэйфэна намного превосходила силу обычного человека, когда он получил удар от бейсбольной биты, ему было больно. Однако перед ним оставалось 4 оппонента, и он не мог допустить, чтобы его защита ослабла. Еще одна бейсбольная бита ударила по бедру Бэйфэна, заставив его шатнуться вперед. Напрягая мышцы ног и решительно остановив себя, он с силой ударил ногой по колену другого. Несколько минут спустя только один панк остался стоять перед Бэйфэном, держа в руке слегка дрожащую бейсбольную биту. Этот ублюдок что, сделан из стали? Почему он, получив столько ударов, не упал? Гаокай посмотрел на урода перед собой и внезапно почувствовал, как через его сердце прокатилась волна страха.